Столярная мастерская «Эль Фьетта». Седьмой. Испанская. Кроме тупоголовых, есть еще люди, не принимающие ничью помощь, — пожаловался я. Толстяк удобно устроился и рассказал мне. За городом стоял маленький домишко, что-то вроде небольшого ранчо. В передней его части располагалась мини-мастерская с кое-какими станками и инструментами, а позади две комнаты, кухня и совсем простенькая ванная. Однако Хоакин не жаловался. За последние два года столярная мастерская «Эль Фьетта» стояла популярной в городке, и он зарабатывал достаточно, чтобы не тратить свои скудные накопления. В то утро он, как всегда, встал в половине седьмого, чтобы увидеть рассвет. Но он так и не смог дойти до озера, потому что в 200 метрах от дома наткнулся на тело раненого и искалеченного юноши. Хоакин упал на колени и приложил ухо к его груди. Там, в глубине сердца, из последних сил старалась поддержать то, что еще оставалось от жизни в этом грязном теле, провонявшем кровью и спиртом. Хоакин сходил за тележкой и погрузил на нее юношу. Придя домой, он переложил тело на свою кровать, разрезал на нем лохмотья и осторожно обмыл его водой с мылом и спиртом. Юноша был пьян и зверски избит. У него были порезы на руках и на спине. Еще сломана правая нога. В течение двух следующих дней вся жизнь Хоакина сосредоточилась на заботах о здоровье его незваного гостя. Он лечил и перевязывал раны, закрепил сломанную ногу между двух досочек и поил юношу куриным бульоном маленькой ложечкой. Когда молодой человек пришел в себя, Хоакин был рядом и смотрел на него с нежностью и тревогой. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Хорошо, мне кажется», — ответил юноша, рассматривая свое отмытое и вылеченное тело. «Кто обо мне позаботился?» «Я». «Почему?» «Потому что ты был ранен». «Только поэтому?» «Нет, еще мне нужен помощник». И оба от души рассмеялись. Наевшись и отоспавшись, не выпивший ни единой рюмки с тех пор, Мануэль, так звали юношу, быстро пошел на поправку. Хоакин пытался обучить его самому ремеслу. Мануэль изо всех сил старался увильнуть от работы. Неоднократно Хоакин внушал ему, испорченному разгульной жизнью, мысль о преимуществах честного труда, доброго имени и добропорядочной жизни. Иногда казалось, что ему удавалось достучаться до Мануэля. Но 2 часа или 2 дня спустя тот не просыпался вовремя или забывал выполнить работу, порученную ему Хоакином. Прошло несколько месяцев, и Мануэль окончательно поправился. Хоакин отдал ему самую большую комнату в доме, долю в бизнесе и первую очередь в ванной в обмен на обещание целиком посвятить себя работе. Как-то ночью, пока Хоакин спал, Мануэль решил, что 6 месяцев воздержания было вполне достаточно и что одна рюмочка ему совсем не помешает. На случай, если Хоакин вдруг проснется среди ночи, он закрыл дверь своей комнаты изнутри и вылез через окно, оставив зажженную свечу, чтобы казалось, что он дома. За первой рюмочкой последовала вторая, а там и третья, четвертая, и еще. Он распевал песни со своими собутыльниками, когда мимо бара под рев сирены проехали пожарные. Мануэль не подумал ничего плохого, пока не рассвете, шатаясь, не добрался до дома и не увидел толпу, собравшихся на улице. В пожаре уцелели только части стены, станки и кое-какие инструменты. Все остальное уничтожил огонь. От Хоакина осталось только 4 или 5 обуглившихся костей, которые похоронили на кладбище под плитой, где Мануэль попросил выгравировать такую эпитафию. «Я это сделаю, Хоакин. Я это сделаю». С большим трудом Мануэль восстановил столярную мастерскую. Он был лентяем, но не безруким, а навыки, полученные от Хоакина, помогли ему сохранить этот бизнес. Ему всегда казалось, что Хоакин откуда-то смотрит на него и постоянно подбадривает. Мануэль всегда вспоминал о нем, когда у него в жизни происходило что-то очень важное. Свадьба, рождение первого ребенка, покупка первой машины. А в 500 километрах оттуда Хоакин живехонький, здоровенький, спрашивал себя, имел ли он право лгать, обманывать и поджигать такой красивый дом только для того, чтобы спасти одного молодого человека. Он ответил на этот вопрос утвердительно и рассмеялся, вспомнив, как полиция городка перепутала свиные кости с человечьими. Его новая столярная мастерская были немного скромнее предыдущих, но уже известной в соседнем городке. Она называлась Эль-Отчо. Восьмой. Испанский. Иногда, Дамиан, в силу жизненных обстоятельств тебе трудно помочь любимому человеку. Тем не менее, если и стоит преодолевать какие-либо трудности, как только для того, чтобы помочь ближнему. Это отнюдь не моральный долг или что-нибудь подобное. Это жизненный выбор, который каждый может сделать в свое время и по собственному усмотрению. Благодаря моему собственному опыту и наблюдениям, я пришел к выводу, что свободный и хорошо знающий себя человек щедр, приветлив, старается помогать другим и одинаково счастлив, отдавая и принимая подарки. Поэтому каждый раз, встречаясь с людьми, думающими только о себе, не спеши ненавидеть их, у них достаточно собственных проблем. И всякий раз, когда ты поймаешь себя на низменных, подлых или мелочных мыслях, не упусти возможности задуматься, что за с тобой происходит. Я уверен, что где-то ты свернул с нужного пути. Однажды я написал: невротику не нужен ни психотерапевт, который его вылечит, ни отец, который о нем позаботится. Все, что ему нужно, это учитель, который ему покажет, в какой точке пути он заблудился.